Сириус прав, согласилась мама. У тебя скоро сов, а ты тратишь по 3 часа в день 3 раза в неделю непонятно на что. Я всерьез обдумал эту мысль. Дамблдор собирается начать радиоигру, молодец, хорошо придумал. Но 9 часов в неделю, это слишком большая жертва с моей стороны. Можно отказаться от уроков, а о том, что мне снится, Дамблдору рассказывать через Сириуса. Разумеется, ровно столько, сколько мы сочтем нужным. Тем более, после каникул мы начнем лечение Снипа, и как он отреагирует, сходу не предскажешь. Знаете, давайте откажемся от уроков окклюменции через недельку после начала учебы, пусть Снейп убедится, что я к его снам отношения не имею. Ладно, смирилась мама с непродуктивным расходом времени, но про сны мне не забывайте рассказывать и, в отличие от Дамблдора, полную версию. Конечно, согласился я, а крестный кивнул. Из-за недостатка информации бывает не меньше проблем, чем из-за ее утечки. Мама успокоилась, что ее не собираются бестолково защищать и перевела тему на письмо Рекса. По их с Сириусом горящим глазам было видно, что им ужас как не терпится вылечить Рема, и ждут они только моей отмашки. Но прежде чем ее давать, нужно просмотреть кучу результатов анализов, провести диагностику через зеркало, а у меня только 4 дня на разговорнике осталось. В общем, я отложил решение оборотнического вопроса на попозже. Мои взрослые и разумные родичи разочарованно вздохнули, согласились, но предупредили, что от Рема я так легко не отделаюсь. Ночью мне не приснилось ничего эдакого, даже ставшие уже привычными коридоры министерства и ридгловские цацки не снились. Последующие ночи также радовали самыми обычными снами, состоящими из событий прошедшего дня. Пока что все события в основном крутились возле производства разговорников. Их проверку я провел, сделав для начала набор по упрощенной схеме, без привязки к личности. Все камни имели прекрасную связь друг с другом. На сам алмаз много времени не уходило, но мне захотелось сделать действительно подарочные колечки, а не просто артефакты. Тем более, до меня наконец дошло, как без лишней магии сделать кольцо универсального размера. Всего-то и нужно не соединять его в сплошной круг. Конечно, логичнее было бы в таком случае изобразить змейку в виде пружины, но у нас это слизеринская символика. И вообще, мы, гриффиндорцы, легкими путями не ходим. Потому кольца я начал делать в виде маленьких львиц. Раз гриффиндор, значит львята. Раз без гривы, значит женского полу. Котенок висел на пальце, как на ветке, обвившись вокруг него наподобие кольца. В зубах он держал камушек, который и являлся разговорником. 3 котенка с изумрудными глазами, 3 с янтарными. Мой котенок являлся исключением, у него разговорники вместо глаз. 1 комплект разговорников состоит из 4 абонентов. Я, мама, Сириус, Ремус и я, Света, Рон, Гермиона. Носить 2 кольца мне совсем не улыбается и так цацками увешан, как новогодняя елка. Потому мой котик объединяет 2 комплекта, ничего в зубах не держит и висит на пальце с самым хитрым выражением морды. Я честно пытался сделать мордочку мудрой или философски созерцательной, но получилось хитрое. А ведь казалось, что при помощи магии в ювелирных работах нет никаких трудностей. Например, как я делал мамин браслет, сначала в общих чертах изобразил все в натуральную величину, потом увеличил и откорректировал детали. Потому маленькие кленовые листочки смотрятся так красиво. Котят я делал по такой же методике. Но мой кошак почему-то получился хитрым, мамин ну очень домашним, у Сириуса наоборот дворово-бандитским, а кошак Римуса явно не понимал, зачем его сюда принесло и куда это сюда. Теперь неплохо бы проверить работу разговорников с привязкой на личность, прежде чем приступать к колечкам для 2 комплекта. Не то чтобы я сомневался, но все же, оглядевшись по сторонам в поисках идей, обнаружил тихо сидящего у двери Рема. С начала каникул мы еще не виделись, шла его рабочая смена. Плюс Ремус напарника подменял. Так как он трансфигурировал себе кресло, значит собрался сидеть тут до победного. «Добрый день, Гарри. Ты знаешь, что сегодня ночью будет полнолуние?» — с намеком спросил Ремус. «Про полнолуние я впервые слышал, нет у меня привычки следить за лунным календарем». И хотя намек был понятен, в первую очередь я подумал про Рождество. «Раз полнолуние с сегодняшней ночи начинается, значит на Рождество ты тоже выпадаешь». «Да, Рему сейчас было немного не до праздников, и я с некоторым усилием переключился на его проблемы. Не он все эти месяцы регулярно медосмотр проходил. Каждый месяц, а в последний раз на прошлой неделе. Он как оборотень даже охранным комплексом не воспринимается. И прошло уже почти 4 месяца. Рем вынул из кармана коробок с уменьшенными свитками. Просматривать прорву результатов анализов мне было лень, но, похоже, придется. Слишком уж Рему торопится, так что доверять в данном вопросе его мнению нельзя. Пусть в прошлый раз подлянка вылезла через 3 месяца, а нынче уже 4-й благополучно заканчивается. Мало ли что. Нетерпеливый пациент вернул коробки и свиткам их естественные размеры из десяток вручил мне. Это последние результаты, прокомментировал он свои действия. Сразу говорю, мы, оборотни, кроме ликантропии ничем не болеем. Я мельком глянул на оптимистичные заключения, не вдаваясь пока мест в детали, с ними, деталями, пусть зеркало разбирается. Закидывал же я в него медицинские справочники. Если оно не найдет, к чему придраться ни в анализах, ни через программу «Взгляд в бездну», тогда ладно, больше выжидать не будем. Давай так, предложил я компромисс, сейчас идем к Неону и смотрим, что покажет «Взгляд в бездну». Потом мы с Сириусом будем каждый вечер полнолуния фиксировать состояние каналов. Попутно я просмотрю результаты анализов. И если все будет в порядке, после полнолуния окончательно решим. Отлично, идем к Неону. По-моему, слово если Ремус не услышал. Желтые глаза горели почти маньячьим огнем. У Рекса, похоже, тоже все в нетерпении. Может, начать с его оборотней, под предлогом, что сначала расплатиться не лишнее будет. Неон пока еще обитал на Гримо 12 и был совсем не против обитать там и дальше. Но при этом никакой полезной деятельности он не вел, впрочем, вредной тоже. Как взрослый, вроде бы разумный человек умудрялся не страдать от безделья, мне было совершенно непонятно. Тем не менее, от безделья он не страдал, спокойно попозировал перед зеркалом и принял к сведению программу на следующие несколько дней. «И что показывает твое зеркало?» – спросил Рем. Как только мы покинули дом с подопытным, все чисто, ответил я, точно не решив, радоваться по этому поводу или настораживаться. Ты чересчур перестраховываешься, вполне вменяемым тоном и даже с нотками сочувствия сказал Рем. Теперь, пожалуй, можно и разговорники проверить. Разумеется, не посреди каминной прихожей, а когда мы в лабораторию вернемся. Для чего я потащил собравшегося было куда-то свернуть Рема с собой, чересчур или нет. Время покажет, а сейчас, раз уж ты Рождество пропускаешь, я вручил Рему колечко и пояснил, что это такое, и что с ним делать. Поскольку образец четырехсторонней связи я брал у него, а в моих способностях никто не сомневается, то появление кольца разговорника удивления не вызвало. Вопрос же у Римуса возник только один, и он его задал сразу по разговорнику. А почему котята? Потому, что это львята. У них же вроде грива должна быть, усомнился Ремус в верном опознании зверушки. Это у мальчиков грива, а у девочек нет, снисходительно пояснил я. Звук шел сразу с двух сторон, поскольку Ремус находился с левой стороны, а кольцо я надел на правую руку. К тому же трансляция через кольцо по сравнению с речью Рема запаздывала на секунду или даже меньше, в результате чего звук слегка двоился. Разойдясь по соседним комнатам, мы повторили проверку связи, просто потому что так положено, ну и интересно же. Покажешь остальных котят? Спросил Рем из соседней комнаты. Я не стал напоминать, что это львята, сам часто путаю. Давай назад, покажу сколько успел сделать. Следующую проверку связи мы провели на серьезных расстояниях. Ремус задержался лишь для заверений в том, что котята у меня получаются замечательные. Потом он отправился к себе домой. Но не успел я приступить к созданию Гермиониного котенка, как в моей голове прозвучал вызов. «Ты уже дома, как слышно?» «Не здороваясь лишний раз», — спросил я. «Увы, вслух. Это только вызов бесшумный, а разговаривать приходится самым обычным образом». «Да, дома. Слышно прекрасно», — обстоятельно ответил Ремус. «Я тебе совсем забыл сказать, Рекс уже интересовался, когда мы собираемся лечить его оборотней. Он в курсе, что с Неоном все в порядке». Я сделал 3 глубоких вдоха, чтобы не зарычать, и сказал: «Знаю, мы с мамой и Сириусом ему уже ответили, когда ты на работе был, и написали мы ему примерно то же самое, что я сказал тебе. Мудрым получился Светин котенок». Глядя на него, никто не усомнится, что он знает, в чем смысл жизни. Гарри, с Рождеством!» Раздался жизнерадостный голосок Светы из разговорника. И это в 6 часов утра. Она все-таки жаворонок. «С Рождеством, солнышко!» — ответил я далеко не так жизнерадостно. «Ну и что, что я проснулся за несколько минут до вызова? Готовности радоваться жизни во мне еще не наблюдалось. Львенок просто чудо!» — похвалила Света. «И как она только догадалась, что это не котенок!» — восхитился я. А Света без перехода добавила: «Ты не думай, зарядку я сделала до того, как подарки полезла разворачивать. А я только глаза успел открыть до того, как ты позвонила. Тогда я подожду, когда ты выполнишь программу и свяжешься со мной». Не стала задерживать меня Света. «Рассчитывай на 1,5 часа». Прощаться мы не стали, прерываемся ненадолго. Распаковку подарков я мужественно отложил на потом. Но, отправившись будить Сириуса, столкнулся с неожиданной проблемой. Ночует крестный нынче в маминой комнате. Вваливаться к ним практически в супружескую спальню мне стало неудобно. Надеяться, что крестный вот прямо сейчас сам проснется, глупо. Пришлось после минутного колебания послать к ним Добби. Лучше бы, конечно, на такое деликатное дело отрядить Ригги, но она у нас в Хогвартсе. Комнату по желанию блокирует. Как среагировали на моего посланца мама с крестным, я не знаю. Звукоизоляция в доме хорошая. Потому мне пришлось минут 10 стоять под дверью в полном неведении. Из спальни Сириус вышел вместе с мамой. Оба в спортивных костюмах. «Я с вами, чтобы потом не говорили, что раз не тренировалась, то и в бой не иду», — пояснила мама. Сириус привычно скривился. «Я выражать недовольство не стал. Если б крестный имел бы возможность, то в первую очередь до боевых действий не допустили бы меня. Мы с Алексом что-то такое обсуждали, надо поплотнее щитами заняться и позаботиться, чтоб решающий бой случился, когда Фелициус готов будет. А зелье удачи я крестному и напомнил, чтоб не психовал сам зря и нам с мамой нервы не мотал». Сириус хоть и не до конца, но успокоился. Мама тоже расслабилась слегка, не забывая с беспокойством коситься на меня и с подозрением на Сириуса. Я всю тренировку мысленно создавал бронированные щиты. Увы, расчеты для них даже приблизительно не существовали. Алекс знает, как бронированный щит выглядит снаружи, но, в отличие от взрывчатки, не представляет содержимое с такой поразительной точностью. А рождественские подарки я споткнулся, идя из душа к гардеробу. У нас же со Светой сеанс связи уже через 2 минуты. Нужно хотя бы посмотреть, что она мне подарила, тем более, что споткнулся я как раз об ее подарок. Весьма тяжелая коробка даже с места не сдвинулась. В коробке обнаружилась книга, сантиметров 20 толщиной. Ее листы формата А4 были плотно заполнены аккуратным светиным почерком. Лабораторный журнал Марии Джамбелли, в девичестве Поттер. Света рассказывала, что 7 поколений назад наши кланы невестами обменялись. Но почему журнал потребовалось переписывать вручную? У Светы совершенно точно есть компьютер. «Света», — активировал я разговорник и сразу почувствовал отклик, а следом услышал голос своей девочки. «Ровно 1,5 часа. Неужели твои родичи уже доработали защиту от копирования?» «Доработали», — вздохнула Света и пожаловалась. А дед отказался ее снимать, сказал: «Хочешь подарить, переписывай вручную. Он над тобой издевается», — впечатлился я. «Переходи в мой клан». «С удовольствием, сразу как только Хогвартс закончу». «Но договариваться можно уже сейчас», — вполне себе серьезно среагировала Света. Я тоже отбросил шутливый тон. «Летом, когда с Ридлом разберемся, хотя бы частично. Только ты продумай, как правильно построить переговоры, чтоб мне не предложили в клан Джамбелли перейти. Откажешься?» — провокационно спросила моя невеста. «Да, теперь точно невеста. Лучше я тебя украду, продолжу начинание дальних предков. Глядишь, в традицию войдет». «Не надо нам таких традиций», — не оценила перспективы Света. «Переговоры будет совсем несложно провести. Разумеется, я набросаю план, мы его потом обсудим и ближе к делу подкорректируем. Не волнуйся, солнышко, я тоже за переговоры и мир. Похищение – это так, план, который всегда обязан быть». С необходимостью плана на всякий случай Света согласилась, обрисовала в общих чертах процесс сватовства и похвасталась подарками. Я тоже перечислил улов нынешнего года, по ходу разговора разворачивая свертки. Римус, как и Света, собственноручно написал книгу. Правда, его книга была раза в два потоньше Светиной, но он ее не переписывал с оригинала, хоть и сам не сочинял. Рем собрал информацию о потерянных в разное время сокровищах, систематизировал ее и дополнил красиво прорисованными картами предполагаемых мест поисков. Гермиона сама писать ничего не стала, она подарила книгу Алана Брейдена «Темная магия», грань, у которой следует остановиться. От мамы и крестного была супернавороченная форма для квиддича, явно сделанная на заказ, естественно, цветов Гриффиндора. Для матчей, устраиваемых в любую погоду, самое то. Хагрид прислал коричневый меховой кошелек с клыками. Как им пользуются, я сходу не разобрался. При попытке заглянуть внутрь, я едва не лишился пальцев. Свете подобные кошельки тоже не попадались. Если сам не разберусь до конца каникул, потом спрошу у Хагрида, как оно работает. От Рона я получил колоссальную коробку всеароматного горошка от Читы Уизли. Как всегда, джемпер ручной вязки и пирожки с изюмом и орехами. Также вкусности прислали Йен, Невилл и, как ни странно, Рамильда Вейн. Наверняка с приворотным, высказала предположение Света. Так это хорошо, обрадовался я. Мне как раз хотелось тихо обзавестись иммунитетом в собственной комнате, желательно, закрывшись на замок. «Давай я тебе приворотное сварю», — предложила заботливая девочка. «Мало ли, что там эта Рамильда наделала, может, ее зелье и пить-то нельзя. Качество зелья я попрошу маму проверить, мне тоже рвотное или что похуже съесть не хочется», — успокоил я подругу. «Твое приворотное, если сваришь мне, тоже пригодится. Для появления иммунитета, как мне сказали, несколько раз зелье выпить нужно». На этом мы со Светой попрощались, и я побежал к маме проверять подарок на вакцину. Дом показал, что Сириус в своей комнате, потому в дверь маминой спальни я стучался, не опасаясь неловкой ситуации. Мама для начала просто положила шоколадный котелок на рунный столик. «ХММ», оценила она результат, ткнула пальцем в три загоревшиеся руны и пояснила более развернуто. Они одни могли бы означать классическое приворотное зелье, слабенькое, похоже, девочка сама варила. Но вот с этими двумя рунами картина становится не такой ясной. Либо семейный рецепт, либо это вовсе не приворотное. Давай после завтрака в лабораторию спустимся. Давай, согласился я, все равно не собирался привораживаться за общим столом. В лаборатории под маминым присмотром, даже лучше, чем у себя в спальне будет. Хоть мама и предложила отложить дело на после завтрака, но мысленно она уже была в лаборатории. Подошедший Сириус взглядом спросил о причинах ее задумчивого состояния. Мне про приворотное рассказывать было лень, и я переключил взрослых на другую тему, поблагодарив за подарок. Классная форма. Спасибо. По-моему, даже профессиональные игроки себе такого не позволяют. Они могут мокнуть и мерзнуть сколько хотят. Им, в отличие от школьников, за это деньги платят, прокомментировала мама. Идея героического преодоления искусственно созданных для себя трудностей ее не привлекала. «Форма – это всего лишь вопрос денег», – сказал Сириус, – «а вот разговор Никиты сделал невероятные. Нет, я знал, что у тебя получится, но не думал, что это будет просто кольцо на пальце. Да еще с такими миленькими котятами. Спасибо», – подхватила мама. «Мы с Сириусом хотели сразу с тобой связаться, но побоялись, мало ли». «Вдруг отвлечем в неподходящий момент. Я к Ридлу сейчас почти не лажу», — успокоил я их. «Боюсь на встречной полосе столкнуться. Чуть позже, когда он определится с временем сеансов связи, возобновлю подглядывание. Разговорники мы опробовали прямо на ходу. Само собой, никто не сомневался в их работоспособности, но интересно же. Рон и Гермиона связались со мной, когда мы с мамой уже были в ее лаборатории. Я... Чтоб не тратить зря время, читал журнал моей дальней родственницы. Мама анализировала состав шоколадного котелка и фыркала. Гермиона позвонила первой. Скорее всего, сделать это раньше ей приличия не позволяли. «С Рождеством и с добрым утром!» Откликнулся я на вызов. «Тебя тоже!» «И с Рождеством, и с добрым утром!» «Я не слишком рано!» «Ты чем занимаешься?» Зачастила Гермиона. «Читаю и жду, когда мама приворотное зелье проверит, которое мне одна коза с подарком прислала», — обстоятельно ответил я. «Почему коза?» — удивилась Гермиона. «Ты же хотел, чтобы тебе кто-нибудь приворотное сварил. Даже меня просил, помнится». Судя по маминой реакции, зелье она сварила некачественное, поэтому коза, — объяснил я непонятливой подруге. «С ней пожалуйся, засмеялась Гермиона. Мама, слушавшая наш разговор, тоже хихикнула и озвучила заключение экспертизы. Любовное зелье, видимо, личная инициатива твоей поклонницы, не одобрена ее родителями. Взрослые бы просто купили качественное зелье, если сами сварить не могут, и дали бы дочке его активировать. А тут имеется слабое, не более чем на пару минут действие приворотное, при попытке его усилить превратившееся в зелье, вызывающее зацикленность. Хватит его действия часа на 3-4, глупости наделать успеешь, а насчет иммунитета ничего гарантировать не могу. Точно коза, мрачно подытожил я. В этот момент пришел сигнал от Рона. Мы с Гермионой срочно поблагодарили друг друга за подарки и попрощались. Рон, в отличие от Гермионы, только что проснулся, развернул подарки и сразу воспользовался возможностью поделиться впечатлениями. Пока я болтал с Роном, мама довела экспертизу до конца и сказала однозначно: иммунитета с этого зелья не будет. С расстройства я проверил все остальные съедобные подарки на зелье. Увы, никаких добавок, совсем. Я прививки не боюсь. Если надо, уколюсь. Мое дураковаляние прекратил Сириус, напомнив, что у нас антиоборотническая программа и Рекс на низком старте. Пришлось мне взять зеркало и идти с крестным проверять Неона. Потом мы с мамой просматривали результаты анализов, попутно загружая их в зеркало. Все было чисто и радужно. Подозреваю, завтрашняя проверка через программу «Взгляд в бездну» тоже ничего опасного не найдет. А значит, от оборотней, жаждущих сделать себе татуировки, будет не отбиться. Больше ничего полезного в этот день я сделать не успел, потому что после обеда меня вытащили гулять. Рождество же. На следующий день я строил планы с учетом вечерней прогулки, на которую позвал Свету, и наконец плотно занялся щитами. В армейских бронежилетах используются титановые пластины, где-то 6-8 мм толщиной. Допустим, щит будет толщиной в сантиметр. Если верить зеркалу, нам подойдет сплав титана, алюминия и ванадия. Чтобы трансфигурировать ВТ-6 так же легко, как взрывчатку, мне нужно хотя бы раз понаблюдать за процессом сплавки, потом пощупать результат. Как только освою трансфигурацию ВТ-6 из воздуха сам, покажу это дело зеркалу. Оно переведет увиденное в руны. Итак, где мне взять 9 кубических сантиметров титана и 0,4 кубических сантиметра ванадия? Алюминий, ладно, купить несложно. Второй вопрос, пусть и слегка преждевременный, но тоже весьма важный. Каким образом сделать активацию артефакта в боевых условиях более безопасной? Пока что мне попадались артефакты и амулеты трех видов. Те, что активны постоянно, те, что активируются кодовым словом или жестом, и те, что активируются прикосновением волшебной палочки. Первый вариант отпадает сам собой, постоянно ходить со щитом, это слишком креативно. Третий вариант тоже никуда не годится, в начале боя еще туда-сюда. Но щит, какой бы он ни был весь из себя титановый, все равно сломается, не после первого заклинания, так после 10-го. Активацию артефакта нужно будет повторять во время боя, когда палочка занята атакующими заклинаниями. Остается второй вариант, слово или жест. Как я и предполагал, последние наблюдения за Неоном не выявили ничего настораживающего. Сириус, к большому огорчению подопытного, отправил его на все четыре стороны. Неожиданно, как и все, что давно ждем, кончилось терпение у оборотней. И первым все-таки оказался Рем. Рекс с Сириусом не могли договориться, где будет находиться новый тату-салон. Идти на их территорию Сириусу не хотелось. Тем более, что первое время мне нужно будет снимать процесс на зеркало. Этот момент сильно повышал у Сириуса осторожность. Давать лишние клятвы Рекс не хотел, в отличие от Неона и Метабрейна. Он босс, к тому же из древнего благородного рода. Сириус себя тоже не на помойке нашел и давать лишние клятвы непонятно кому не собирается. Да, мы обещали вылечить трех оборотней, плюс самого Рекса, и мы непременно это сделаем, либо сейчас, если договоримся о подходящем месте, либо потом, легально в больнице Святого Мунга. Когда именно, не знаем. Министерство очень неповоротливо и настроено против нас. В общем, у них там тупик, а Ремус, вот он, тут, и уже готов. Я попробовал его напугать тем, что все первые пациенты будут наблюдаться мной через программу «Взгляд в бездну». Но Ремус был в том состоянии, когда все фигня, кроме цели. Пришлось связываться с Мэттом Брайоном. Несмотря на вполне обоснованные сомнения, Мастер Тату откликнулся сразу. При личной встрече стало видно, что если б у него не кончились деньги, мы б мистера Брейна не нашли. Сириус выдал татуировщику предусмотрительно прихваченное успокоительное маминого производства. Я затеял с Римусом разговор на отвлеченную тему. Ясно же, что дяденька, обсуждающий артефакты, чары и все такое, не может быть страшным волком. Рем, ты не знаешь, можно ли в Думасбор пробраться с фотоаппаратом? Да, запись в зеркало воспоминаний – не самая большая проблема на сегодняшний день, но не обсуждать же щиты от Авады при постороннем. Тем более, что до придания зеркалу функций Думасбора руки у меня не скоро дойдут. И не факт, что получится, ведь способностей к предсказанию у меня нет совсем. В Думасбор никто не залазит, вместо Римуса ответил Сириус. Туда попадает наше сознание, а оно пронести ничего не может. Я однажды видел, как Дамблдор выносит показ воспоминания за пределы Думасбора. Таким образом их можно без проблем фотографировать, нашел выход Рем. Здорово. Обрадовался я. Вы у Дамблдора при случае спросите, как он это делал. Мародеры утвердительно покивали. Татуировщик на глазах успокаивался. О чем бы таком несекретном еще поговорить? Кстати, а почему не о щитах? Кто-нибудь в курсе, где можно купить титан и ванадий? Это металлы, если что. Сириус пожал плечами. Можно поинтересоваться у производителей котелков, они больше всех металлами занимаются. Или в газете посмотреть, там чего только не продают, предложил Римус. Мысли хорошие, обе, но тема кончилась. Знать бы, что нам на дом задали, можно было б... Стоп, Сириус, ты нам на каникулы что-нибудь задавал. Под самую обыденную тему в мире работа шла спокойно, без нервов. Разве страшные волки обещают 15-летним подросткам помощь с домашним заданием? Никаких неожиданностей в этот раз не случилось. И прощаясь, мистер Брейн несколько раз нам напомнил, что он всегда готов сделать очередному оборотню татуировку, можно и не оборотню, что-нибудь эдакое. Эдакого никто из нас не хотел. Мне, например, лишние особые приметы ни зачем не сдались. Мастеру пообещали работу в скором будущем и наконец попрощались. Может, сходим, отпразднуем? Спросил Рем, довольно щурясь, когда мы наконец выставили жаждущего поработать татуировщика за дверь. Без мамы будет нечестно, возразил я, а она предупреждала, что до вечера будет занята с зельем. Тогда вечером, покладисто согласился Римус. А сейчас идем искать металлы, если, конечно, ни у кого нет важных дел, интересовался я в основном занятностью Сириуса, то, что Рем свободен, было понятно. У меня Рекс, скривился Сириус, но вместо того, чтобы бодаться с ним, я лучше пойду к сталелитейщикам. Он не волк, он баран. Тогда давайте в косой переулок, узнаем в магазине, кто котлы поставляет, предложил Рем. Меня как-то раньше подобные вопросы не интересовали. Хорошо быть магом. Раз, и мы в косом. В магазине сначала пришлось отбиваться от попыток продавщицы продать нам котел или даже несколько. Наконец удалось убедить тетеньку, что нужного нам товара у нее нет и от нее требуется информация о производителе. Все изделия из металла в Англии уже давно создают анионы. Сейчас дела ведет мистер Конанион, сдалась продавщица. У Лили скоро день рождения. Заинтересованно посмотрел на витрину магазина Рем, оказавшись на безопасном расстоянии от продавщицы. Сириус загадочно улыбнулся. Это значит, подарок у него уже есть, и он считает его удачным. У Лили столько этих котлов, что даже если вдруг ей нужен еще один, ни за что не угадаешь какой, не стал крестный разглашать секреты. Я свои секреты тоже разглашать не собирался, но Рему подсказал. Вообще-то, вон того беленького котелочка у мамы точно нет, у нее вообще белых котелков нет, ни больших, ни маленьких. Да, заинтересовался Римус. Тогда я на минуту. Подождите меня здесь. Мы с Сириусом и сами не рвались назад, к приставучей продавщице. Один Рем быстрее справится. И действительно, он вышел буквально через минуту. Оказывается, этот котелочек выточен из рога единорога, похвастался Римус покупкой. Вещь не слишком распространенная. В большинстве своем все найденные рога единорогов идут на ингредиенты. Иногда их умудряются перехватить артефакторы. Продавщица сказала, что для приготовления некоторых лекарств такие котелочки особенно хороши. Надеюсь, она не слишком приврала. Сириус начал убеждать друга, что раз котелочек сделали, значит он зачем-то нужен. А я выпал из реальности, увидев идущего по улице Драко Малфоя. Что в этом факте такого шокирующего? Да то, что Драко Малфой, чистокровный и гуляет в настороженном одиночестве, часто оглядываясь назад. Я еще раньше заметил, что потомственные маги оставляют своих несовершеннолетних детей не более чем на полчасика в кафе или магазине. По-настоящему самостоятельно гуляют только маглорожденные. Я – исключение, которое подтверждает правило. Судя по поведению Малфея, он удрал от своего сопровождения. И я хочу знать, зачем. Ждите меня здесь, скомандовал я, доставая мантию-невидимку, и в темпе накладывая все необходимые чары. Мы с тобой, попробовали напроситься мародеры. Ноги из-под мантии торчать будут. Под дезиллюминационным вас заметит, да и в магазин под ним не зайдешь, сами рассказывали. Не беспокойтесь, мы же на связи, скороговоркой проговорил я и бросился догонять Малфея. Стараясь не переходить на бег, я быстрым шагом шел по улице, глядя то направо, то налево, заглядывая в окна и двери магазинов, пока не увидел объект впереди, поворачивающим за угол. Оглянувшись по сторонам, Малфой юркнул в лютный переулок. У меня появилось подозрение, что книжку про артефакты Малфою подсовывать не придется. В принципе, ничего невозможного. Сильно подозреваю, что до того, как исчезательный шкаф сломался, особо умные старшекурсники бегали через него в самоволку. Задание Малфой получил перед отъездом, обсудить ни с кем не успел. Шкаф сломался 3 года назад, тех, кто им пользовался, в школе уже не осталось. Хотя нет, перед отъездом Риддл напомнил Малфою о задании и не простом, а секретном. Изначально Малфой мог полагать, что оно не такое уж сложное, ведь школа не охраняется. Официально в магической Великобритании все в порядке. А вот Люциус Малфой услышал о каком-то задании для сына уже перед отъездом. Это когда и сам он также был озадачен. Спокойная уверенность Драко могла сыграть с его родителями злую шутку. И о ловушке они сына не предупредили. Если сами, конечно, о ней знали, что вовсе не обязательно. Они и про исчезательный шкаф могли не знать. Но среди упсов довольно много молодняка. Не то чтобы я кого-то узнал, просто по возрасту подходит. А молодежи всегда нужны деньги. Конечно, не стоит обнадеживать себя раньше времени. Но повернув в лютный, я целенаправленно двинулся к лавке Горбин и Беркис. Вызов Сириуса меня застал, когда я, лаврируя между прохожими, подошел к окну нужной лавки. «Все в порядке», — шепнул я, поднеся кольцо к губам. Кажется, все действительно было в порядке. Драко Малфой стоял среди витрин с черепами и пыльными, потертыми бутылями возле того самого шкафа. Он оживленно размахивал руками, видимо, что-то с увлечением говорил. Напротив Малфоя стоял владелец лавки, мистер Горбин, сутулый человек с маслянистыми волосами. Выражение лица у него было недовольное и в то же время испуганное. Я с надеждой посмотрел на прохожих. Кто-то из них непременно должен пожелать зайти в эту лавку. Она такая грязная, то есть антуражная. Уф, один из прохожих пошел куда надо, и я пристроился за ним. Драко Малфой скользнул в сторону так, что ни мне, ни посетителю его видно не было. Я тоже отошел с дороги. Посетитель протянул записку продавцу, получил от него сверток, расплатился и молча вышел. «Вы знаете, как починить эту вещь?» Выскочил Малфой из укрытия. «Возможно», — сказал Горбин. По его голосу ясно чувствовалось, что он не хочет брать на себя никаких обязательств. «Но для этого мне нужно ее осмотреть. Почему бы вам не доставить ее сюда, в магазин?» «Не могу», — ответил Малфой. «Вещь должна остаться на месте. Вы мне только скажите, что надо делать». Горбин нервно облизал губы. «Заочно я могу сказать одно. Работа эта трудная, может быть, даже невыполнимая. Я ничего не могу гарантировать». «Не можете?» — переспросил Малфой. «Мне даже смотреть не надо было, чтобы увидеть, как он презрительно кривит губы. Может быть, вот это придаст вам уверенности». Малфой шагнул к Горбину и совсем скрылся за шкафом. Я переступил в бок, чтобы не терять его из виду, но смог разглядеть только Горбина. Вид у него был насмерть перепуганный. «Скажешь хоть кому-нибудь», — произнес Малфой, — «будешь жестоко наказан. Знаешь Фенрира Сивого? Он, старый друг нашей семьи, будет заходить к тебе время от времени проверять, занимаешься ли ты этой проблемой. Нет никакой необходимости. Это мне решать», — отрезал Малфой. «Ну я пошел. И не забудь, береги вот это, мне потом понадобится. Может быть, вы хотели бы забрать прямо сейчас?» «Нет, конечно. Дурак, как я эту штуку потащу. Держи у себя, только не продавай никому. Ни в коем случае, сэр. Горбин поклонился так же низко, как когда-то на моих глазах кланялся Люциусу Малфою. Никому ни слова, Горбин, в том числе и моей матери, ясно. Разумеется, разумеется, забормотал Горбин, снова кланяясь. Громко звякнул дверной колокольчик, и Малфой вышел из лавки очень довольный собой. Горбин словно застыл на месте, его льстивая улыбка испарилась, вид у него был встревоженный. Просачиваться вслед за Малфоем, да еще под пристальным взглядом Горбина, я не стал, а вместо этого связался с Сириусом, на всякий случай прикрыв кольцо рукой. Да, на мантии есть заглушающие чары, но все же, что? Не спросил, выдохнул крестный. Зайди в лавку Горбин и Беркис. Нужно незаметно выйти, шепнул я. Сириус с Римусом появились буквально через полминуты. Я прошел мимо них в открытую дверь, нарочно задев обоих. С вероятностью 90% Малфой приходил сюда ради исчезательного шкафа, хотя прямо предмет своего интереса он ни разу не назвал. Но абсолютно точно это можно будет узнать уже в Хогвартсе. Единственное, что я не понял, зачем нужно разводить тайны от нарциссы Малфой. О задании ведь она знает. Об этом я спросил у Сириуса, когда мародеры прекратили изображать клиентов и покинули лавку. Она же ему все оставшееся время каникул за посещение неподобающего места мозг будет выносить. Не понял моих трудностей родственник упомянутой дамы. Может быть, он даже прав. Значит, на починку шкафа у 15-летнего школьника есть 5 месяцев и в консультантах торговец грязным товаром, подвел итог Рем. Не такой уж Горбин плохой консультант. Ему часто приносит неопознанный или испорченный товар, не очень, впрочем, уверенно возразил Сириус. Но чинить артефакт ему на этот раз придется на расстоянии, Римус был настроен пессимистично. Если что, ближе к делу поможем, как-нибудь незаметно, предложил я. Ближе к делу, это когда? Хором спросили мародеры, с одинаковой растерянностью в голосе. Когда будет готово зелье удачи? Конечно, сказал я вслух, а про себя добавил и совершенно точно до конца учебного года. Пусть и с непредвиденной задержкой, но мы все же добрались до сталелитейной мастерской. Разумеется, главу клана мы беспокоить не стали, а пообщались вполне успешно с его племянником, Атханом Анионом. С первых слов стало понятно, что пользоваться газетами мне не понадобится. Металлургия в магической Англии хоть и имеет кустарный вид, но развита вполне неплохо. Мне легко продали все, что я попросил, и даже сплавлять в домашних условиях не пришлось. Мистер Анион без проблем разрешил нам понаблюдать за процессом сплава. Потом, пока мой заказ состывал, мы пили чай с печеньем. Мне даже не очень интересно, прошло бы все так просто, если б в мастерскую завалился маглорожденный мальчик Алексолли. Точно-точно не интересно. Контраст между посещением металлургической мастерской Гарри Поттером и покупкой Алекса Молли стекол под зеркала слишком разителен. Но возмущаться причин нет, я получил то, что хотел, и тем же вечером трансфигурировал аналогичную пластину, и по виду, и по свойствам. Зря мы Неона выгнали, кто теперь будет в щит авадами кидаться? Нужно же примерно знать, сколько он выдержит. Как оказалось, Неон тут не помощник. Все правильно сработанные авады одинаково смертельны, но если авады Ридбла расколет щит с первого или второго раза, то авады Неона – раза с десятого. Помнишь ведь, как мы магловское оружие испытывали? Если твой щит держит пулю автомата, то и пару-тройку авад Волан-де-Морта выдержит, успокоил меня крестный. А давай-ка проверим, предложил я. Выстрелишь разок по трансфигурированному мной щиту. Пока мы бегали пострелять, зеркало успешно перевело запечатленный им процесс в формулу. Прежде чем двигаться дальше, нужно определиться с формой активации. Итак, щит трансфигурируется на расстоянии сантиметров 50 от носителя. Таким образом, атакующие чары берет на себя не только щит, но и удерживающие его заклинания. Заодно оно сыграет роль амортизатора при очень сильных ударах. Управлять положением щита боец будет, поворачивая руку. Полагаю, артефакт лучше всего делать в виде наруча, сантиметров 10 в длину и не из металла, а из кожи. Кожи Василиска, например. Обычные ремешки с застежками позволят неподвижно зафиксировать артефакт, что необходимо для хорошего управления щитом. И все-таки, как он будет включаться? Кодовое слово. Не очень удобно. Даже если мы в темпе освоим невербальную магию, Все равно для повторной активации щита придется отвлечься, вполне возможно, посреди атаки. Значит, жест. А вот отключать можно кодовым словом.